Братья и сестры, у нас лагеря проходят уже больше 20 лет ежегодно. И сначала мы просто в лесу были, ставили палатки, из реки пользовались водой, потом копали колодцы. Ну и так дальше постепенно, в общем, как и везде, цивилизация все больше входила вот в наш быт. Вот. Потом последние 6 лет, вернее, на каком-то этапе мы 6 лет подряд арендовали один лагерь, брошенный лагерь, но там более-менее его содержали, потом мы его арендовали. Друзья, и в общем-то власти у нас периодически на протяжении всех этих лет пытались разогнать, вывести. И когда мы в лесу просто были, комиссии приезжали, вплоть до очень крупных начальников МВД, и КГБ и ФСБ потом. Вот. Ну, в общем-то, не было такого случая, чтобы они нас увезли куда-нибудь, и чтобы лагерь прекратил существование или сократили мы срок пребывания, намеченный нами. Тогда, когда мы на протяжении 6 лет арендовали, они снова начали приходить и препятствовали очень сильно. Из краевой администрации приезжали. И, ну, главное направление, друзья, было такое, то, что мы вот, воспитываем детей, то, что мы молимся. Они говорили, не позволим, не дадим. На советской земле сначала говорили, когда земля уже не советская стала, а другая. Опять они что-то придумывали. Ну, как правило, как это везде известно, схема общая. Искали какие-то недостатки, находили нарушения, то электрические, то санитарные и все прочее. Ну, чтобы под видом таких вот мотивов все-таки заставить нас уехать, разъехаться и прочее. Друзья, где-то 3 года назад мы, когда нас изгнали из такого лагеря, который мы арендовали, ну, арендовали просто в устной форме, друзья, то мы нашли один заброшенный лагерь в лесу, он весь был бурьяном поросший, и можно сказать, что, ну, распадался. И мы за небольшую цену его приобрели, оформили на одно фермерское хозяйство, привели его в порядок, порядка около года мы его приводили в порядок, и начали там вот проводить детский лагерь. Вот. Но все равно они и там нас нашли, и в позапрошлом году очень сильно препятствовали. Ну, на протяжении порядка 10 дней они буквально приходили каждый день, каждый день. Один раз только до обеда, до 12 часов, 4 комиссии было. И электрики, и пожарники, и санитарники, и с прокуратуры, и с СМВД, и все прочее. То есть практически определенный круг братьев только встречал эти комиссии, провожал и все прочее. Вот. В прошлом году так было спокойно. Ну, и в позапрошлом году все равно, в общем-то, они нам вреда не причинили. Только что можно сказать, что беспокойство причиняли своими посещениями. Ну, что интересно, друзья, что вот санитарная комиссия приехали, они там акты составили, все, претензии различные. Ну, мы, как обычно, не подписались. Они потом в прокуратуру, с прокуратуры приехали, посмотрели, хорошо у вас, то у вас тут лучше не придумаешь, то они на вас зря нападают. Ну, вот примерно такие противоречивые были точки зрения. Вот. Ну, в этом году мы думали, что, может быть, благополучно обойдется, но благополучно не обошлось. В общем-то, опять приехали в первый день. В первый день у нас 5 потоков, по неделе каждый поток длится. И вот в первый день первого потока они приехали. Ну, я уже понял, что беспокойство будет, это как это обычно. Вот, ну, так оно и пошло. И, в общем, давление было очень сильное, и угрозы, и подключили прокуратуру, и милицию, каждый день милиция, и так дальше. В общем-то, и оно и для детей переживание, и для нас тоже. Ну, и мы решились подключить ходатайство, и вот это писали ходатайство. В общем-то, в суд на нас подали. Подали в суд, состоялся суд. Сначала один судья повел дело в нашу пользу, вот, его сняли, второго судью поставили. Вот, второй судья нас оштрафовал на, ну, минимум то, что полагалось, он там как, он нам потом говорил, что я по минимуму сделал, я вам не запретил, чтобы вы продолжали, я вам не помешал, вот только там штраф и так дальше. Но штраф, в общем-то, мы не платили, хотя поскольку она на фермеры, это значится, все равно у него сняли со счета эту сумму штрафа. Ну, в общем-то, лагерь наш закончился благополучно, все 5 потоков, никто не мешал и так дальше. Но в настоящее время все равно они копают. копают, копают. Вот, краевая администрация там этим интересуется. В общем-то, беспокойство, похоже, мы им причиняли немалое. Они ищут какую-то причину, чтобы найти, чтобы как-то нас, вот можно сказать, ну, чтобы мы прекратили существование. Вот у нас была встреча одна, приезжала комиссия, вот, 4 «Волги» из краевой администрации. Уже после лагеря они приезжали, разговор был очень продолжительный. Мы им сказали, что мы понимаем, что у вас задача только нас ликвидировать, но от того, что вы на нас нападаете, мы-то не исчезнем. Я бы вас понимал, говорю, что если бы вы на нас нажали, и мы исчезли, вы теперь спокойно дышите, и все, и вам легче живется. Но мы же не исчезнем, это первое. Потом, наши взгляды не изменятся, это второе. Третье, что мы не прекратим проводить лагеря и воспитывать детей. Мы будем делать то же самое. Они говорят, мы вас аренды лишим. Но мы говорим, что мы как собирались на неарендованной земле, теперь на неарендованной будем собираться. И все, и ничего не поменяется. Поэтому вам просто надо успокоиться и нас в покое оставить, и будет нормально. Ну, вот таким вот образом. То есть, друзья, в общем-то, лагерь прошел абсолютно благополучно. Ну, мы очень благодарны за ходатайство. Понимаем, что ходатайство помогли. Друзья, когда пошли ходатайства, в общем-то, они прекратили нас посещать. И переполох, который учинили, в общем-то, он прекратился. И все пошло спокойно. Вот. Но, тем не менее, закулисная работа, она все равно ведется. Ну вот пока мы здесь были, уже там опять там все они проверяли, все проверяли, проверяют, вот чтобы что-то найти, какую-то шероховатость, вроде того, что не там запятая стоит, и поэтому вы не имеете права теперь больше существовать. Ну вот таким образом. Поэтому предмет, как предмет молитвы, он остается, чтобы Господь все-таки это дело, замыслы недругов разрушил. Вот. Но как будет дальше, уже будем видеть, будем молиться, будем видеть, что будет делать Господь. Понимаем, что мы в Его власти, и поэтому, что Бог допустит, то и будет. Вот, хотя у нас такая есть надежда, что все будет хорошо, нормально.